Солнце клонилось к закату. До злосчастного ущелья не более 5 километров, но по горной местности, в темноте, да с раненной ногой добраться быстро не получится. А эхо выстрелов могло докатиться и до слуха боевиков, находящихся там. Необходимо поторопиться, и в долине прибраться нужно. Алексей оттащил тела маджахедов за выступ горы, предварительно собрав боеприпасы, находящиеся при них. Затем принялся копать могилу для Хамида. На лужайке, в долине, грунт оказался мягким, что заметно ускорило работу. Блеяние овец из загона заставило остановиться его уже у выхода из долины. Нельзя было оставлять бедных животных на погибель. Он вернулся. Открыл загон и выгнал отару перед собой в узкий скалистый проход, надеясь, что они найдут себе нового хозяина в ближайшем кишлаке. Пройдя около километра в сторону ущелья, Алексей затаился на возвышенности. Необходимо было перевязать рану. Бинты он нашел в вещмешках убитых, заодно и не помешает понаблюдать вокруг. Выбранное место идеально позволяло видеть местность далеко впереди, хотя темнота скрыла горы под собой. Отблеск неполной луны все же частично пробивался в расщелины, где пролегали малохоженые тропы. Наложив плотную повязку на рану и пролежав в укрытии еще около получаса, он уже начал спускаться на тропу, как тишину нарушил шум скользящих по склону камней невдалеке от его местонахождения. Падение могло произойти самопроизвольно, но осторожность не помешает. Он вернулся на прежнюю позицию и стал ждать. Через некоторое время серый лунный свет обозначил две движущиеся тени. Едва они попали в темноту, тропу осветил тонкий луч света карманного фонарика. Еще немного, и десантник услышал тихую речь на пушту. Слышались обрывки отдельных фраз, но Алексей смог уловить основной смысл. Разговор шел о нем. Еще до темноты должны были боевики доставить его в ущелье, а новостей до сих пор нет и на связь не выходит. Да еще далекий отзвук выстрелов в этих довольно спокойных за последние годы местах насторожили душманов. Алексей, оценив обстановку, решил не вступать с ними в бой, а воспользоваться старым методом. Выждав, когда духи отойдут подальше, он спустился на тропу и поставил обычную растяжку. В темноте ее обнаружить сложно, а если сработает, будет своеобразным сигналом. Сделав нехитрую работу, он, крадучись осторожно, продолжил движение, периодически останавливаясь, слушая тишину. Дополнительная предосторожность снова пригодилась. Пройдя еще около километра, он заметил впереди мелькнувший луч фонарика. Узкая тропа в этом месте не позволяла оставаться незамеченным. В кромешной тьме укрытия быстро не найти. Оставалось два варианта — сдаться или вступить в бой. Сложить оружие никогда не поздно, а вот уменьшить численность врага не помешает. Алексей отступил на несколько шагов за небольшой изгиб тропы и принял положение лежа, приготовившись стрелять. Боевики приближались, подпустив их на минимальное расстояние. Он открыл огонь. Душманы даже не успели ответить. Столь неожиданно для них все произошло. Выждав несколько минут и не заметив движения впереди, он встал и подошел к лежащим боевикам. Их оказалось трое, все были мертвы. Позаимствовав у них фонарик, он продолжил путь. Через некоторое время позади раздался взрыв. Вот еще на двоих меньше стало. «Внимательней нужно быть», — тихо произнес Алексей, чуть улыбнувшись. Звуки выстрелов и взрыв отчетливо услышали боевики в ущелье. До прилета Сифата оставалось несколько часов, а пленного до сих пор не доставили, да еще непонятные выстрелы вблизи оставшиеся полдюжины маджахедов. Не решаясь идти в ночь, вслед своим разведчикам заняли оборону, так как покидать ущелье нельзя. Не прошло и часа, как во тьме показался луч света от фонаря, подпустив неизвестного поближе, один из духов выкрикнул: «Кто идет?» «Свои!» — громко ответил десантник. «Стой!» — Алексей остановился. «Освети лицо фонарем!» — приказал боевик. В фонаре светил бородатое лицо десантника. В этот момент по внешнему виду он практически не отличался от маджахеда. «Ты кто?» — последовал очередной вопрос. «Пора сдаваться, иначе спугну главную цель. Да и положение сейчас не в мою пользу», — решил Алексей. «Алексей Демидов я, сержант Советской армии, тот, кого вы ожидаете. Только вот конвой мой остался далеко позади», — произнес он. Душманы оказались в замешательстве. «Ты что, пришел один?» — через минуту прозвучал вопрос. «А кто вам еще нужен?» «Может, мне уйти?» — насмешливо спросил Алексей. «Стоять! Положи оружие на землю и подними руки», — приказал боевик. Алексей выполнил команду. Приблизившиеся душманы быстро обыскали его. Последовал сильный удар в область позвоночника, затем в голову. Больше он ничего не слышал и не ощущал. Весть о трагической гибели Асима сообщил Ивану Петровичу старый знакомый особист, когда они снова встретились в его московском служебном кабинете. Он сам позвонил и назначил время. На этот раз он оказался более пунктуальным. Едва военком постучал в массивную дверь, как тут же его впустили в просторное помещение. «Присаживайся, Иван Петрович. Поговорим без всякого вступления. Ситуация заметно усложнилась. Начну с горьких новостей. В Индии маджахеды расправились со стариком Асимом. Дом также сожгли. Теперь у твоих подопечных нет ни деда, ни дома. Сообщать об этом Амале считаю преждевременным, до возвращения Демидова. Есть информация, что девушке с сыном грозит опасность, и вам с Марией Александровной тоже. Духи их ищут везде, даже в России. Вполне возможно, что нагрянут и к вам. Настойчиво советую на время уехать из города. — Есть куда? — спросил особист. — Есть. Дача у меня имеется за городом. На какое время стоит уехать? — поинтересовался Иван Петрович. — Думаю, за недельку все разрешится. На это время у вас в квартире устроим засаду. Дальше. Параллельно мы усиленно ищем объект утечки информации из нашего ведомства. Как видите, в нашей структуре не все гладко. Самое главное. В ближайшие дни готовятся несколько терактов. Это тоже дело рук Сифата. Пока мы не располагаем данными, где и когда, вся надежда на капитана Демидова. Что касается его самого, разошелся парень не на шутку. Если так пойдет дальше, то он в одиночку перебьет всех боевиков на афганской территории. За ним тянется длинный шлейф душманских трупов. Особист довольно улыбнулся, что нечасто наблюдалось за ним. Считаю, что это была лишь необходимость в выполнении операции. Завтра наступит час икс. Его встреча с Сифатом. Наши ребята давно на месте и полностью контролируют ситуацию. связаться с Демидовым не смогли, чтобы не выдать свое присутствие. Надеюсь, капитану удастся разговорить террориста, тогда и приступим к его ликвидации. С Сифатом будет еще его правая рука, исполнитель терактов, но мы не знаем его в лицо. Надеюсь, в ближайшие дни все завершится благополучно, — заверил полковник. Я тоже надеюсь на это. Ведь у нас с женой, кроме Алексея и его семьи, никого не осталось. Сделайте, пожалуйста, все возможное, чтобы сохранить жизнь парню. Вытащите его из ада, в котором он сейчас находится, — произнес Иван Петрович. — Обещаю. Я лично вылетаю сегодня на границу. Будьте осторожны, — на прощание сказал особист, поднявшись с кресла. — Постараемся, — ответил военком, выходя из кабинета. Алексей пришел в сознание и приоткрыл глаза. Яркий солнечный свет, проникающий в глубину ущелья, показался яркой вспышкой. Еще несколько попыток, и он, как сквозь туман, стал различать вокруг себя множество человеческих силуэтов. Он сидел на земле, прижавшись голой спиной к сырой твердыне скалы. Холод пронизывал все тело, руки на растяжку держали прочные веревки, уходящие в стороны. «Очнулся, гад!» — послышалось со стороны. Минуту спустя Алексей увидел перед собой чьи-то ноги в новых форменных брюках. Можно было не теряться в догадках, кто стоял перед ним. Он с трудом приподнял голову. Да, это был Сифат. «Долго я ждал этого момента. Сколько времени и бойцов потерял, чтобы найти тебя. Не думал, что один русский сможет противостоять целой моей армии. Зачем ты убил моего сына? Да еще поиздевался над ним», — задал он первый вопрос. «Он не был человеком, как и ты, а собаке собачья смерть», — выпалил Алексей, и в ответ последовал мощный удар ногой в грудь. У Алексея перехватило дыхание, в глазах потемнело, вокруг что-то говорили, но он никак не мог разобрать, о чем. Сифат присел, приподнял рукой голову пленного за подбородок и спросил: «Ответь мне, зачем ты пришел сюда сам, уничтожив уйму моих людей?» «Чтобы убить тебя. Не место таким, как ты, на земле», — дерзко ответил Алексей и сплюнул в сторону Сифата, за что вновь принял удар сапога со стороны. «Прежде чем изрезать тебя на кусочки и скормить шакалом, сообщу. Я пока не собираюсь покидать сей мир. У меня еще есть много запланированных мероприятий, от которых содрогнется Россия, вступившая когда-то на нашу землю с войной, нарушив все наши планы на развитие внутренней политики страны. Я много лет готовился к возмездию. Мы ответим вам за тысячи погибших наших братьев в эти годы. Завтра в 18:00 прогремит взрыв на Казанском вокзале Москвы. В это же время и в твоей родной Рязани взлетит на воздух железнодорожный вокзал. И это только начало. Мне никто не сможет помешать. Этот год Россия будет вся в трауре, а твои дни уже сочтены. В Индии приютивший тебя старик сгорел в своем доме. Мы знаем, что твоя жена с сыном сбежала в Россию. Еще несколько дней, и мы найдем их. Они отправятся вслед за дедом. Это ты их погубил». своим геройством. Ты своей персоной оторвал меня от важных дел. Я с большим удовольствием заставлю тебя мучительно умирать. Будешь молить меня о быстрой смерти, но этого тебе не испытать. Но прежде чем приступить к действиям, скажи, как ты собрался меня убить? Мне очень это интересно, — спросил Сифат, и вокруг раздался громкий смех боевиков. Я тебя, тварь, задушу своими руками, когда смогу освободить их, — ответил Алексей, глядя на врага яростным взглядом хищника. Всякого навидавшегося Сифата пробила давно забытая холодная дрожь. Он смотрел на изможденного десантника, от которого исходила сила непокоренного воина, продолжающего угрожать, находясь в минутах от смерти. Придя в себя, он приказал: «Я помогу тебе. Освободите ему руки». Веревки чуть ослабли. «Послушай, русский, я освобождаю твои конечности не для того, чтобы ты попытался расправиться со мной. Твои глупые угрозы сейчас ничего не стоят. Я буду лично отрубать по одному пальцы руки, в которой ты держал нож, убивая моего сына. Когда пальцы закончатся, будет еще веселее. Нож мне!» Стоящий рядом боевик передал огромный тесак, другой притащил обломок ствола дерева. «Так чем же ты будешь меня душить, если пальцев не останется?» — иронично спросил Сифат, проводя рукой по лезвию ножа. «Зубами загрызу», — спокойно ответил десантник. Улыбка вмиг пропала с лица палача. «Руку сюда!» — крикнул он, замахнувшись ножом. Двое душманов вновь натянули веревки в стороны, правую руку при этом прижали к дереву. На растяжке Алексей не мог предотвратить неизбежное — глухой удар — и острая боль в руке, где раньше находился мизинец, пронзила тело. — Спасибо, ребята, за подстраховку! — выкрикнул он на русском, сквозь боль, обращаясь к скрывавшимся где-то поблизости чекистам. — Давай следующий! — орал вошедший во вкус Сифат. Рука снова легла на плаху. Алексей закрыл веки, чтобы не видеть взмаха тесака. Но тут веревка ослабла, вторая тоже. Он открыл глаза. Картина немого кино предстала взору. Боевики падали на землю один за другим. Оставшиеся в живых, не понимая, что вокруг происходит, бросились в стороны в поисках укрытия. Снайперы работали четко. За считанные секунды большая часть отряда оказалась уничтожена. «К вертолету!» — скомандовал Сифат оставшимся и бросился к спасительной тропе, к выходу из ущелья. Бежавших по открытой местности боевиков одного за другим сражали меткие выстрелы снайперов, но в Сифата почему-то не стреляли. Алексей, обмотав раненую окровавленную руку своей рваной рубахой, которая валялась рядом с ним, бросился вслед за душманами. Сифат был уже практически наверху, когда винтокрылая машина вспыхнула ярким пламенем после короткого взрыва. Он пригнулся, укрываясь от летящих раскаленных осколков, оторопев от происшедшего. Времени, которое он оставался на месте, десантнику хватило, чтобы его догнать. Сифат, понимая, что обратного пути нет, успел сделать несколько шагов вверх по тропе, когда Алексей схватил его за ногу и рванул на себя. Боевик, потеряв равновесие, упал на крутом склоне, заскользив вниз по тропе, и тут же получил мощный удар ногой по ребрам, затем еще несколько. Умерив прыть террориста, Алексей набросился на него сверху и сильно обхватил его шею руками. «Я же сказал, что задушу тебя, урода!» — зло произнес он. Сифат уже перестал биться в мелких конвульсиях, а Алексей продолжал сжимать пальцы, когда почувствовал сильные удары в спину, после чего внутри стало жарко, будто туда налили кипятка. Несколько автоматных пуль комитетчиков остановили стрельбу оставшегося душмана. Глаза накрыл белый туман, и Алексей стал проваливаться в бездну сознания. Упав спиной на землю, он смутно различал предметы вокруг, но ясно услышал рядом голос: «Зачем ты это сделал? Нам нужно было допросить его, прежде чем убить. Завтра в 18:00 Казанский вокзал и железнодорожный в Рязани», — успел произнести десантник и потерял сознание.